Штирнер почувствовал, что он действительно зашел далеко в своих остротах и стал говорить более серьезно. «Простите, я никого не хотел обидеть. Я только хотел сказать, что в любви, как и во всем, существует тот же закон борьбы за существование. Побеждает сильнейший. Самцы-олени бьются смертным боем, и рогатая четвероногая самка достается победителю. А кто сильнейший в нашем обществе? Тот, кто владеет капиталом. Представьте себе, фрейлен, — обратился Штирнер к Эльзе, — что я стал бы вдруг богат, как Кресс. Нет, еще богаче, как уважаемый патрон Карл Готлиб. Тогда мое лицо в глазах женщины, наверное, показалось бы уж не таким длинным». «Еще длиннее», — смеясь, ответила Эльза. Недовольно произнес Штирнер, — «это от того, что с вашим капиталом красоты вы среди Готлибов вольны выбирать себе по вкусу». «А что остается делать нам, мелкой сошке, всяким секретарям и секретаришкам, которые близко стоят у стола пиршества, но принуждены только подбирать падающие крохи, глотать слюну, видя, как другие упиваются всеми благами жизни?» «Какие у вас некрасивые слова, Штирнер», — сказала Фит. «Простите, я обращу серьезнейшее внимание на свой лексикон». «Честность», — продолжал Штирнер, — «вот наш порок, которым пользуются стоящие над нами». Гейне как-то сказал: «Честность — прекрасная вещь, если кругом все честные, а я один среди них жулик. Но так как кругом, о присутствующих, конечно, не говорят, тоже сплошные жулики, то, чтобы овладеть счастьем», и он многозначительно посмотрел на Эльзу Глюк, по-немецки «глюк счастье», «надо, очевидно, стать таким сверхжуликом, по сравнению с которым все остальные жулики казались бы добродетельными людьми». «Что-то вы, Штирнер, сегодня неудачно развлекаете дам», — опять вмешался в разговор Отто Зауэр. «Теперь ваши шутки приобретают слишком мрачный оттенок». «А?» — машинально спросил Штирнер, вдруг понурил голову и замолчал. Лицо его стало старческим. Глубокая складка легла меж бровей. Он казался погруженным в глубокую думу, как будто разрешал какой-то трудный вопрос. Фальк положил одну лапу ему на колено и внимательно смотрел в лицо. Весла неподвижно лежали в руках Штирнера, с них беспрерывно стекали капли воды, красные, как кровь, в лучах заходящего солнца. Эльза Глюк, глядя на сразу постаревшее лицо Штирнера, вдруг вздрогнула и, как бы ища помощи, обратила свой взор на Зауэра. Вдруг Штирнер сильно ударил веслами о воду, бросил их и расхохотался. «Послушайте, фрейлин Эльза, а что, если бы я стал могущественнейшим человеком на земле? Если бы одному моему слову, одному жесту повиновались все, как повинуется Фальк? Фальк, пиль!» — крикнул Штирнер, бросая в воду стек. И Фальк стрелой кинулся за борт лодки. «Вот так! Если бы я стал властелином мира...» «Знаете, Штирнер, — сказала Эльза, — у вас молодое, но ужасно старомодное лицо. Такие лица встречаются среди фотографий в семейных альбомах. И о них обыкновенно говорят так: «А вот это дедушка в молодости». Вы вот точь-в-точь такой же дедушка в молодости. Нет, в Наполеоны вы решительно не годитесь. Разве биржевой Наполеончик из вас выйдет?